не знавших другого употребления времени. В 1440 году вожди сделали попытку восстания против Карла, где участвовал и сын его, тогда еще юноша, Людвиг XI. Он выступил на поприще истории мятежником против отца. Людвиг XI, Людовик XI, 1423-1483 годы, король Франции с 1461 года. Карл VII заключил договоры, ибо этого иначе нельзя назвать самыми значительными из вождей военных, предложил выбрать лучших из воинов и составить постоянное, регулярное войско, которое должно было у него находиться на жаловании. Тогда составились эскадроны жандармерии, положившие основание последующей армии. Каждый их эскадрон состоял обыкновенно при Карле, ибо число их в разное время изменялось из 150 человек тяжело вооруженных. Каждый из них при себе имел несколько человек прислуги, двух легкоконных воинов, двух-трех стрелков, так что копье его соответствовало одному тяжело вооруженному и 4-5 легко вооруженным воинам. Здесь неточность, имеется в виду военная реформа Карла VII 1445 года, согласно которой было организовано 15 эскадронов по 100 копий в каждом. Копье состояло из 6 конных воинов, включая командира и 2 стрелков. Воинами жандармов были все бедные дворяне французские. Простыми жандармами служили люди, принадлежавшие к лучшим фамилиям. Таких эскадронов первоначально было 12, впоследствии состав этих эскадронов изменился. Теперь возник вопрос, откуда брать деньги для содержания этого войска? Мы знаем, как были неопределенные доходы средневекового государства. Для каждого нового налога надо было получить согласие чинов государства, которые давали это согласие обыкновенно только на время, на 10, на 8 лет. Немногие постоянные статьи доходов не покрывали издержек государства, так что король постоянно находился в зависимости от чинов. Карл собрал чины и предложил устроить постоянные налоги, разложенные на огни королевства французского, то есть почем с огня, с тем, чтобы на эти деньги содержать эскадроны. С огня, то есть с каждого очага собрать постолько-то. Чины очень поняли важность этой меры и дали согласие на ограниченную сумму. Но они не предвидели, что эти налоги будут постоянны. Последующие короли постоянно возвышали сумму, пользуясь тем правилом, что налоги сделаны постоянными и их нельзя уничтожить. Кроме того, войско, которое очистило в короткое время Францию от шаек блуждавших мятежников, Карл сделал еще другое очень важное распоряжение. Чтобы каждый приход держал на своем иждивении молодого и здорового стрелка из лука. Прихожане должны были снабжать его пищей, одеждой, оружием. В известные сроки они собирались и составляли на войне легионы. Это была первая пехота французская, вызвавшая сначала много насмешек, так как вначале и не могла быть хороша, но положившая основание последующей знаменитой пехоте Франции. Наконец, еще на другую сторону обратил внимание Карл, на парламент парижский. В истории каждого великого учреждения мы видим значительные перемены значений. Вначале оно часто имеет одну цель, но потом совсем другую. Так точно парламент был прежде в постоянном распоряжении капетингов, употреблявших его против феодализма. Важность этого места нетрудно понять. В него подавались апелляции на феодальные суды. Но когда парламент овладел такой властью, в нем родилась потребность действовать самостоятельно, иногда наперекор королевской власти. Особенно в смутные времена XIV века парламент часто издавал распоряжения, не спрашиваясь короля, и силился из судебного места обратиться в законодательное. Этому помогало еще следующее. Новый закон, отдавался обыкновенно на рассмотрение королем парламенту,